Глава десятая. Откуда-то притащили лестницу. На чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода. Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уж можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев. Не очень боялся, что могут убить. Его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал от того, что так подвел рыбака, да и Демчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Демчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекли ее. И он в отчаянии думал, что напрасно не отзывались. Пусть бы полицаи стреляли, погибли бы, но только вдвоем. С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Демчиха, и за перегородкой испуганно плакал малыш. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай, плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель, так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу, в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу ослабел, а начал подниматься с пола. «Что вы делаете, злодеи? Он же ранен, аль вы ослепли, людоеды вы!» — закричала Демчиха. Старший полицай важно повернулся к другому в кубанке. «Стась!» Тот, видно, уж знал, что от него требовалось. Выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины. «Сволочь!» — теряя самовладание, сипато выкрикнул Сотников. «За что? Женщину-то за что?» Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил. Сотников как-то вскарабкался под стеной и весь трясясь повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную Демчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять. Он только ухмыльнулся в ответ и точным заученным движением вдел шомпол в винтовку. Будет знать, за что. Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он же не рассчитывал. В сенях их обыскали, выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными супонями туго скрутили руки, рыбаку сзади, а Сотникову спереди, и усадили обоих на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Демчихе, а другой, которого звали Стасим, остался на пороге их караулить.